Вот черт. Нельзя было ждать от Лили понимания, ведь и я сама всего полгода назад сочла бы свое поведение смешным. Нельзя было и посылать ее одну рыскать по всему Манхэттену в поисках квартиры для нас обеих и при этом даже не отвечать на ее звонки. Но разве у меня был выбор? Я звонила ей несколько раз в течение дня. После полуночи она, наконец, ответила и сказала, что квартира досталась нам. «Здорово, Лил. Не знаю, как тебя и благодарить. Я наверстаю, обещаю тебе». И тут меня осенило. «Зачем тянуть? Нужно вызвать из Элиас машину, поехать в Гарлем и лично отблагодарить свою лучшую подругу». «Да, именно так. Лил, ты сейчас дома, я приеду. Отпразднуем вместе, а?» Я думала, что она обрадуется, но она осталась спокойной. «Не трудись», — ответила она. «У меня тут бутылка огненной с юга и парень с колечком в языке. Это все, что мне нужно». Это было сказано, чтобы уколоть меня. Но я ее поняла. Лили редко злилась. Но если уж она это делала, уговорить ее было невозможно. Оставалось только ждать, пока она сама отойдет. Я услышала, как льется в бокал что-то жидкое и звякает лед. А потом она сделала большой глоток. «Ну, ладно. Ну, ты позвони мне, если что-нибудь понадобится. Идет?» «Зачем? Надеюсь, тебе сейчас достаточно хорошо и спокойно. В общем, не стоит благодарности». «Лил, не переживай за меня, у меня все в порядке». «Еще глоток. Потом поговорим. А, да, с новой квартирой нас». «Да-да, с новой квартирой», — повторила я, но она уже отключилась. Я тут же позвонила Алексу, узнать, нельзя ли приехать к нему, но в голосе у него не было того восторга, на который я надеялась. «Энди, ты знаешь, я всегда рад тебя видеть, но я... В общем, я сегодня встречаюсь с Максом и ребятами. Ты ведь всю неделю занята, вот и я и договорился с ними на сегодняшний вечер». «А вы встречаетесь в Бруклине или где-нибудь поблизости? Я присоединюсь к вам?» Я знала, что они наверняка встречаются где-то недалеко от моего дома, потому что в этом районе жили все его друзья. «Послушай, в любой другой день, пожалуйста, с удовольствием. Но сегодня вечеринка только для парней». «Да? Ну, ладно. Я хотела повидаться с Лили, обмыть нашу новую квартиру, но мы... В общем, она на меня дуется. Не понимает, почему я не могу нормально говорить по телефону с работы». «Знаешь, Энди, вынужден сказать, что и я иногда этого не понимаю. То есть я знаю, у твоей начальницы тяжелый характер. Поверь, я это понимаю. Но мне порой кажется, что ты воспринимаешь все слишком серьезно». Ясно было, что он изо всех сил пытается смягчить свои слова, не дать прорваться раздражению. «Может, я и вправду воспринимаю все серьезно? Что в этом такого?» Огрызнулась я, униженная до нельзя тем, что он не хочет меня видеть и не упрашивает пойти на вечеринку, где соберутся все его друзья, и принимает сторону Лили, хотя она не права, и он тоже не прав. Ведь это моя жизнь, моя карьера, мое будущее. А как ты предлагаешь, чтобы я к этому относилась? Как к пустячку, забаве? Энди, ты искажаешь мои слова. Ты же знаешь, что я не это имел в виду. Но меня уже прорвало. Я ничего не могла с собой поделать. Сначала Лили, а теперь и Алекс. Мало мне одной Миранды, так еще и от них нет сочувствия. Это было уже слишком. Мне хотелось разрыдаться, но вместо этого я кричала: «Идиотские шуточки! Вот что для вас моя работа! О, Энди, ты работаешь в модной индустрии, разве это может быть трудно?» Передразнила я, ненавидя себя за каждое срывающееся с языка слово. «Что ж, простите меня! Не всем же дано быть ангелами без крылышек! Не всем же дано быть аспирантками! Простите меня, если...» «Перезвони, когда успокоишься», — оборвал меня он. «Я не намерен больше это слушать». И он отключился. Я ждала, что он перезвонит, но он так этого и не сделал. И к 3 часам, когда я, наконец, сумела уснуть, у меня не было вестей ни от Алекса, ни от Лили. С тех пор прошла уже неделя. Все вроде бы успокоилось, но что-то было не так. В редакции вовсю кипела работа над новым выпуском, и я не могла выкроить ни минутки, чтобы самой наладить отношения с Лили. Но я рассудила, что как только мы переедем, все войдет в свою колею и вспомнятся студенческие времена, когда жизнь была куда более приятной. Грузчики приехали только к 11. Минут за 10 они разобрали мою драгоценную кровать и забросили все в фургон. В новый дом я поехала с грузчиками. Папа и Алекс были уже там, припирались с консьержем, на вид вылитым Джоном Гальяно. Мои коробки были свалены у стены вестибюля. «Энди, хорошо, что ты приехала. Мистер Фишер не дает ключей от квартиры, пока нет самого нанимателя», — сказал папа, улыбаясь до ушей. «И это весьма разумно с его стороны», — подмигнул он консьержу. «А что, Лили еще нет? Она обещала подъехать к 10, максимум к 10:30». «Да нет, мы ее не видели. Позвонить ей», — предложил Алекс. «Да, лучше позвонить. А мы с мистером Фишером пойдем наверх, а потом начнем поднимать вещи. Спроси, не нужна ли ей помощь?» Мистер Фишер расплылся в сладострастной улыбке. «Ну, конечно. Мы теперь с вами как одна семья», — сказал он, пялясь на мою грудь. «Зовите меня Джон». Я чуть не поперхнулась остывшим кофе и подумала, может ли быть так, что боготворимый всеми человек, вдохнувший новую жизнь в марку Dior, умер, а я об этом и не подозревала, и возродился в образе нашего консьержа. Алекс кивнул и протер очки краем свитера. Мне почему-то импонировала эта его привычка. «Иди с папой, я позвоню». После обмена любезностями я задалась вопросом, хорошо или плохо, что мой папа и консьерж так сдружились. Ведь этот последний будет знать все подробности моей личной жизни. Вестибюль мне понравился, хотя и был несколько старомодным. Стены облицованы каким-то светлым камнем. Перед лифтом и у почтовых ящиков неудобные с виду скамьи. Наша квартира, 8C, выходила окнами на юго-запад. Хорошая сторона. Джон открыл дверь своим ключом и встал сбоку, словно гордый родитель. «Пожалуйте», — провозгласил он. Я вошла первой. Я была готова к тому, что в нос ударит запах сероводорода, и не удивилась бы, если бы с потолка сорвалась парочка летучих мышей. Но была приятно поражена светом и чистотой. Справа находилась кухня. Узенький пенальчик, двоим не развернуться, с белым кафельным полом и белым же кухонным гарнитуром. Посудомоечная машина отсутствовала, но крапчатая серая столешница представляла собой миленькую имитацию под гранит, а над плитой была встроенная микроволновка. «Ничего себе!» — сказал папа, открывая холодильник. «Тут уже и поддоны для льда есть!» Рядом с кухней была гостиная. Там уже поставили перегородку, и получилась вторая спальня. Собственно, гостиная при этом осталась без окна, но это меня не волновало. Спальня была вполне приемлемых размеров. Уж точно больше, чем моя прежняя. Окно и балконная дверь заняли всю стену. Между гостиной и настоящей спальней помещалась ванная, выложенная ядовито-розовым кафелем. Что ж, могло быть и хуже. Я прошла в спальню, которая оказалась значительно больше гостиной, и огляделась. Крошечный встроенный шкафчик, под потолком вентилятор, маленькое грязноватое окошко смотрит в окно соседнего дома. Лили выбрала себе эту спальню, и я с радостью согласилась. Ей приходилось много заниматься, и она предпочитала иметь больше свободного пространства. Зато мне достались свет и выход на балкон. «Спасибо, Лил», — прошептала я, хотя и знала, что она меня не слышит. «Что, солнышко?» — спросил папа, входя в комнату. «Да нет, ничего, просто подумала, какая Лили умница. Я даже не ожидала ничего подобного. Чудесная квартира, правда?» Он опустил глаза, пытаясь подобрать подходящие слова. «Да, это чудесная квартира для Нью-Йорка. Но получить так мало за такие деньги... Знаешь, твоя сестра и Кайл платят 1400 в месяц за квартиру с двумя местами для парковки, центральным кондиционером, у них 3 спальни, 2 ванные комнаты, выложенные мрамором, а на кухне посудомоечная и стиральная машины последней модели». Он перечислял так, словно делал открытие. «За 2280 можно снять домик на побережье в Лос-Анджелесе, 3-комнатную квартиру на тенистой аллее в Чикаго, апартаменты с 4 спальнями в Майами или замок с подъемным мостом в Кливленде. Это всем известно. Места для парковки, площадка для гольфа, гимнастический зал и бассейн», — дополнила я. «Да, я знаю». Но все равно это чудесная квартира. Уверена, нам здесь будет очень хорошо. Папа обнял меня. Я тоже так думаю. Если только ты не будешь слишком занята, чтобы оценить это, сказал он шутливо и снял с плеча сумку, которую носил целый день. Я думала, что у него там спортивная форма для тенниса, но он достал оттуда коричневую шкатулку, крышку которой украшала броская надпись «Выпуск ограничен». Скрабл. Коллекционный набор с вращающейся подставкой. У доски были маленькие бортики, чтобы буквы не соскальзывали. Мы вместе любовались таким набором в специализированном магазине вот уже 10 лет, но купить не решались, не было подходящего случая. «Ох, папа, ну зачем ты?» Я знала, что доска стоит больше $200. «Я так рада!» «Ну и на здоровье!» Он снова обнял меня. «Твоему старику за тобой не угнаться. Помню, было время, когда я тебе специально поддавался, иначе ты бродила по дому и дулась на меня целый вечер. А сейчас? Сейчас, если б я даже и захотел тебя одолеть, мои старые мозги для этого уже не годятся. Хотеть-то я, может, и хочу», — добавил он. Я собиралась ответить, что это все благодаря моему учителю, но тут вошел Алекс. Вид у него был невеселый. «Что случилось?» — спросила я, как только он зашаркал у порога кроссовками. «Да ничего», — солгал он, указывая глазами на отца. Его взгляд говорил: «Подожди секунду». Вот принес коробку. «Я тоже пойду за коробками», — сказал отец, направляясь к двери. «Может, у мистера Фишера есть тележка? Тогда мы поднимем все сразу. Сейчас вернусь». Я посмотрела на Алекса. Мы подождали, пока за папой не закрыли двери лифта. «В общем, я только что говорил с Лили», — медленно произнес он. «Она на меня больше не сердится? Она всю неделю была сама не своя». «Да нет, с этим все в порядке». «Тогда что же?» «В общем, она была не дома». «А где она была?» «У какого-нибудь парня. И из-за этого она не явилась на собственное новоселье». Я рывком открыла окно, чтобы немного проветрить квартиру. В ней чувствовался сильный запах свежей краски. «Да нет, дело в том, что когда я позвонил ей на сотовый, она была в полицейском участке. Он смотрел на свои ботинки». «Где?» «С ней все в порядке? Боже ты мой, ее что, ограбили или изнасиловали? Я еду за ней!» «Энди, с ней все нормально, просто ее арестовали». Он произнес это мягко, так, словно разговаривал с родителями одного из своих учеников, и ему было неприятно расстраивать их известием, что ребенок оставлен на 2-й год. «Арестовали?» «Ее арестовали?» Я пыталась сохранять спокойствие и даже не заметила, что перешла на крик. В дверях появился папа. Он тянул за собой огромную тележку, которая грозила опрокинуться под весом беспорядочно наваленных коробок. «Кого это арестовали?» — спросил он небрежно. Я судорожно напрягла мозги, но Алекс нашелся раньше, чем я успела что-нибудь придумать. «А, это я рассказывал Энди, как одну девчонку из группы TLC арестовали за распространение наркотиков. А с виду вполне приличная девушка». Отец кивнул, почти не слушая, и, возможно, в глубине души удивляясь, с чего это мы с Алексом так заинтересовались рэп-звездульками. «Думаю, твоя кровать здесь поместится, только если поставить ее изголовьем к дальней стене», — крикнул он из моей новой спальни. «Пойду-ка я взгляну, как они там с ней управляются. Не понимаю, чего они так копаются». Как только дверь квартиры захлопнулась, я бросилась к Алексу. «Ну, рассказывай, что случилось?» «Энди, да не кричи ты так громко. Ничего ужасного. Скорее, даже забавно». Он прищурился, ухмыльнулся и на какое-то мгновение стал похож на Эдуарда. «Бррррр!» «Алекс Файнеман, будет лучше, если вы перестанете кривляться и сию минуту скажете мне, что случилось с моей лучшей подругой». «Ладно, ладно, не сердись». Все это явно доставляло ему удовольствие. Прошлым вечером она гуляла с молодым человеком. Парнем с колечком в языке, ты его знаешь? Я уставилась на него. Короче говоря, они поужинали, и парень с колечком пошел проводить ее до дому, а ей пришла в голову забавная идея покрасоваться перед ним прямо на улице напротив ресторана. «Маленький стриптиз», — сказала она, просто чтобы он оценил. Я представила себе, как Лили берет в рот свою обычную послеобеденную мятную постилку и выходит на улицу, а потом задирает блузку перед парнем, который заплатил за то, чтобы ему в язык продели кольцо. Боже! Нет, она не могла. Алекс мрачно кивнул, хотя сам едва сдерживался от смеха. «И ты говоришь, что Лили арестовали за то, что она показала голую грудь? Да это курам насмех! Это Нью-Йорк! Я тут каждый день вижу женщин, которые ходят практически без верха, и это на работе!» Я снова не выдержала и перешла на крик. «Зад». Он не решался поднять глаза, щеки у него были пунцовые, не то от смущения, не то от душившего его смеха. «Что?» «Не грудь. Зад. Нижнюю часть тела. Всю целиком, спереди и сзади». И не в силах больше сдерживаться, Алекс расплылся в широченной ухмылке. Он так развеселился, что я подумала, он вот-вот описывается. «Скажи, что это неправда», — простонала я. «Как же Лили чувствует себя после всего этого? И что, это увидели копы и ее за это арестовали?» «Нет, это случайно увидели двое маленьких детишек и сказали об этом своей маме». «О, Господи!» Та попросила Лили надеть брюки, но Лили объявила во всеуслышание, что именно она сделает с ней и с просьбой. Ну и после этого женщина побежала за полицейским и нашла его на соседней улице. «Ох, ну все, хватит, замолчи!» «Это еще не все. Когда та дама и коп вернулись, Лили и парень с колечком в языке как раз занимались тем, о чем упомянула Лили, и уже порядком раскочегарились». «Да о ком это ты? Неужели Лили Гудвин? Неужели это моя милая, очаровательная Лили, моя лучшая подруга с 8 класса, раздевается догола и трахается с парнем, у которого в языке колечко?» «Энди, да успокойся же. С ней все в порядке. Ее и арестовали-то только за то, что она показала полицейскому средний палец, когда он спросил ее, правда ли, что она спускала штаны». «Господи, я больше не могу! Вот так, наверное, переживают за нас родители». «Ну, они просто сделали ей предупреждение и хотели отпустить. А она, похоже, была пьяна в стельку, иначе зачем бы ей отказываться от этого предложения? В общем, не волнуйся. Сейчас мы тебя поселим, а потом, если захочешь, съездим ее навестить». Он кивком указал на тележку, которую папа оставил посреди комнаты, и принялся ее разгружать. «Но я не могла ждать. Мне необходимо было выяснить, что случилось». Она ответила после 4-го гудка, как раз перед тем, как обычно включался автоответчик, будто решала, ответить ей на мой звонок или нет. «Как ты?» — спросила я, лишь только услышала ее голос. «Привет, Энди! Надеюсь, я не сорвала вам переезд. Вы ведь обошлись без меня. Прости, что так вышло». «Да это все чепуха, я хочу узнать, как ты. С тобой все в порядке?» До меня только сейчас дошло, что Лили, должно быть, провела всю ночь в полицейском участке. «Ты всю ночь просидела там, в обезьяннике?» «Ну, в общем, да. Это было не так уж плохо, никаких телеужасов и прочей мерзости. Только совершенно безобидные девчонки тоже загремели из-за чепухи. Охранники оказались просто душки, с ними проблем не было. Никаких тяжелых железных решеток или чего-то в этом роде». Она засмеялась, но как-то вымученно. Я поняла это сразу же, и мне представилась моя милая маленькая бесшабашная Лили, загнанная в закуток между стеной и воняющей мочой раковиной какой-нибудь агрессивной и настойчивой лесбиянкой. «И где шлялся этот твой парень с колечком? Что, он просто оставил тебя гнить в обезьяннике?» Но еще до того, как она успела ответить, в голове у меня вспыхнула мысль. «А где же шлялась я сама? Почему Лили мне не позвонила?» «Да нет, он вел себя замечательно, он...» «Лили, почему...» «Хотел остаться со мной и даже позвонить адвокату своего отца. Лили, Лили, подожди, почему ты не позвонила мне? Ты же знаешь, я бы тут же приехала и не уехала бы без тебя. Так почему? Почему ты не позвонила мне?» «О, Хэнди, ну какая разница? Мне было не так уж плохо, клянусь тебе. Просто я вела себя как идиотка. И знаешь, Решила больше так не напиваться, оно того не стоит. Но почему? Почему ты не позвонила? Я всю ночь была дома. Я бы примчалась через 2 секунды. Да это все чепуха, правда!